орудий можно обстреливать все поле боя. Уже не было ни одного русского штыка, с которого бы не капала кровь потомков легендарного правителя Бейлика Османа. Мало было и ятаганов, которые не выпили русской крови. «Примкнуть штыки!» — прокричал Суворов, когда прибыл в качестве подмоги к побоищу и увидел отличную возможность для контратаки. Свежие силы егерей, поддержанные гренадерами, вышли на расстояние стрельбы, совершили лишь один выстрел и бегом. С боевым кличем обрушились на противника, скидывая его с пологих спусков холмов. Те егеря, что были со штуцерами, выбивали особо ретивых турок. «А пушки затащить на эти горы мы можем?» — спросил Салтыков полковника-артиллериста Кряжина, которого оставил при себе, предполагая, что именно артиллерия в этом сражении будет играть главную роль, и совет опытного артиллериста не помешает. «Сложно. Канаты нужны. Лошади не зайдут, а люди затащат». «Не то чтобы уверенно», — ответил полковник. «Действуйте!» — приказал командующий, и полковник поспешил дать нужное распоряжение. Первоначально данные высоты должны были стать опорой егерей. Так было по плану. Рассчитывать, что неприятель даст возможность спокойно тащить пушки по полю боя, было глупо. Но турки после того, как были вынуждены оттянуть свои потрепанные у высот силы, не спешили разворачивать сражение. Знающий человек уже бы определил победителя баталии, как только первая пушка громыхнула с высоты в 40-50 метров по только строящимся турецким карабинерам. Хаси Хасан Ага должен был отвести свое воинство и оборудовать лучшие позиции с более выгодным рельефом местности. Теперь почти любая атака на русский центр или правый фланг встречалась с артиллерийским обстрелом пушек на высотах. Командующий это понял, но отступать не стал, а направил всю имеющуюся пехоту на левый фланг русских, в то время как турецкая конница напрягала центр русских позиций, не устремляясь в атаку, а используя тактику наскок-отход. Эта пассивность кавалерии неприятеля стоила им дорого. Картечь с высот и бомбы с русского центра собирали жатву. В то же время наш левый фланг встречал неприятеля шквальным огнем, но турок было очень много, больше в 5 раз в численном отношении, чем русских солдат на этом фланге. «Все резервы на левый фланг!» — выкрикнул Салтыков, опасаясь, что отдает уже запоздалый приказ. Наш левый фланг трещал. Уже турки захватили первые батареи, шла кровавая рубка, но солдаты держались и не давали неприятелю прорубить дыры в обороне, куда бы, несомненно, устремилась лавина турецкой конницы, что ожидала своего часа и разъярялась от потерь в своих рядах. «Приказ фермеру!» — прокричал Салтыков. «Начать атаку имеющейся пехоты на левый фланг неприятеля! Выдвинуть орудие и под прикрытием пехоты бить турку!» «Ура! Ура!» — раздалось громогласное, и командующий увидел, как подоспевшие резервы отбросили турецкую пехоту от русских позиций. «Только, братцы, не увлекайтесь. Попадете под свои же пушки, и турецкие кони стопчут», — бормотал себе под нос командующий. Через 10 минут боя на левом фланге турецкая пехота отступила и даже часть убежала. Загрохотали наши пушки, только что отбитые у сметенных османов, и сейчас и пехота, и турецкая конница оказывались в огненном мешке. «Пусть центр выдвигается малыми каре и кирасиры с ними по флангам», — отдал приказ Петр Семенович Салтыков и осознал, что битва выиграна. При таких раскладах на столах с солдатиками уже признают поражение. Между тем фермер начал атаку, и после 5 залпов артиллерии в бой пошла пехота. Левый фланг, которым командовал Румянцев, не стал довольствоваться тем, что удалось отбить свои позиции. Петр Александрович отправил 3 полка егерей в обход позиции турок через лес, чем в определенной степени нарушил приказ Салтыкова. На такое самоуправство нужно будет реагировать. Видать, Петр Александрович поддается все же юношеским порывам, и рановато ему командовать сражениями. Турецкое войско пришло в движение, но оно было уже обратное, скорее бегство. Хаси Хасан Ага взял свой флаг и с целым алаем телохранителей и 300 янычар побежал с поля боя. Он знал о судьбе плененного визиря и не хотел столь унизительной участи. С другой стороны, он не хотел и героически погибать, тогда как его родина нуждается в военачальниках. Ополченцы, вассалы остались без командования, и битва превратилась в избиение неприятеля. Казаки, калмыки, башкиры устремились добивать врага. В этом им помогали и уланы, и другуны, и даже кирасиры. Последние меньше, так как не успевали за быстрыми конями турок. Да и кони кирасир подустали, но замешкавшихся пехотинцев неприятеля тяжелые конники рубили нещадно. 63 тысячи убитых турок и их союзников, 15 тысяч взяты в плен, остальные рассеяны по лесам, и еще три дня шла охота на прячущегося и убегающего неприятеля. Браила взята. Чуть позже крепость Рыбник была взята не более чем 100 выстрелами. И то это были выстрелы скорее в ту степь, постращать неприятеля. Впереди Бухарест, в округе которого уже вовсю резвятся казаки и степняки, подданные России. Калифорния, лето 1749 года. Путь в Америку не был легким, даже более того, из 1020 предполагаемых колонистов 117 умерли. Массовой цингии удалось избежать, но воспаление легких, несмотря на санитарные нормы, кишечные заболевания, несчастные случаи, все это влияло на высокую смертность людей. Удивительно, но более трех десятков человек дезертировали в Индии и Китае. Вместе с тем было и пополнение среди колонистов. Скорее даже не у них, а у казаков. Тут сказывалось очень свободное отношение в казачьей среде к вопросу женитьбы. Женщин у казаков не то чтобы избыток. Сложно жить в суровых условиях постоянной войны. Это только сейчас. Становится чуть потише, и станицы не сжигаются через пару лет их основания. Но до сих пор женщин у казаков меньше. Но когда молодые мужчины, да после уже месяцев плавания, видели иногда очень даже симпатичных индусок, то мозг у казака перестает работать. Вот и тащили они баб на корабли после разрешения капитанов, выкупая недорого девушек у их семей. Капитанам своя выгода, так как чем больше людей они довезут, тем больше прибыток, медикам также нужны свои цифры. И это было самым поразительным. Экспедиция старалась не задерживаться где бы то ни было, только время на пополнение припасов, быстрый ремонт и чтобы дождаться отставших кораблей, и снова в путь. Но и в таких условиях колонисты умудрялись найти себе жен. Мало того, как-то договориться о принятии будущих жен православия и быстрому венчанию корабельным священникам. Порой будущие благоверные жены русских колонистов даже не подозревали, зачем эта дядька, одетый в тяжелые одежды при знойной жаре, машет крестом. Ну, порядок венчания был не нарушен, а там уже задача мужа – научить и воспитать свою жену правильно в православии. Казаки на любой стоянке могли уйти на разведку, а вернуться уже чаще с симпатичными аборигенками. Были стычки с местными по тем же причинам, но чаще просто откупались или, если угодно, покупали девушек. Но без греха, только венчаться. Шпанберг в этом был непреклонен, имея поддержку и у духовников, и у офицеров. Некоторые военные торговые корабли представляли собой что-то вроде Ноева ковчега, с той лишь разницей, что речь шла не о животных, а о разнообразии людей. Тут и несколько негритянок с Африки, и индуски, потом были и китаянки. Первоначально женщин среди переселенцев было крайне мало, только менее 50-ков, из которых после остались в живых только 35 и поголовно беременные. Поэтому были и конфликты, обостренные узким жизненным пространством и острым желанием у многих мужчин быстрее найти себе жену. У Померанцева были четкие инструкции по поводу свадеб с аборигенами. Они более чем поощрялись и становились серьезным инструментом для создания системы отношений русских колонистов с обитателями тех мест, где предполагается поселение русской миссии. Мало того, каждому женившемуся предполагалось воспомоществование. Единовременная премия – 10 рублей. Куда тратить это серебро после того, как экспедиция покинула Китай, никто не знал, но тяга к деньгам играла таки немалую роль для мотивации создания брачных союзов. Беглых же никто не искал. И дело не только в том, что Мартин Петрович Шпанберг не хотел расходовать ресурсы и время на поиск. Важно, что вся экспедиция была пропитана неким духом свободы. В повелении цесаревича было четко сказано о том, что человек на новых землях должен находиться добровольно, без крепости и иного принуждения. Вольтерианство, по мнению Шпанберга, наследник начитался трудов Франсуа Вольтера. Командующему военно-морскими силами экспедиции не были чужды идеи французского просвещения. Но так, на словах он был просвещенным, на деле же, если бы не инструкции цесаревича, то не избежать бы всем этим колонистам палки. Однако, ежели побегут члены корабельных команд, тогда да, Шпанберг прикажет их разыскать, наказать, а вернее всего забить до смерти или бросить на съедение акулам, которых у берегов Индии хватает. Мартин Петрович был даже излишне жесток при нарушениях подчиненными порядков, введенных Шпанбергом. В Китае экспедиции были набраны еще люди, и получилось не только компенсировать убыль колонистов, но и превысить их первоначальное число. Более 50 китайцев принято на борта русских кораблей вместе с личинками тутового шелкопряда и отростками чая. Было сильно больше желающих среди подданных уже маньчжурской династии императоров, но Савелий Данилович Померанцев, который представлял будущую гражданскую администрацию русской колонии, высказался категорически против. При переходе через Тихий океан в Калифорнию экспедиция потеряла фрегат. Считалось, что сильно больше кораблей сгинули в пучине, как утверждали англичане, не самого сильного шторма, но потеряшки в течение целого месяца приходили к месту, где река Сакраменто, такие названия давал цесаревич, впадала в Тихий океан. Тут первенство власти сменилось, несмотря на то, что вице-адмирал Шпанберг имел намерение самоличного управления всей массой людей. Померанцев жестко поставил себя, и бумаги, данные ему цесаревичем, стали лишь одним из аргументов в определении главенства, но не определяющим. Савелий Данилович был настолько накачан Петром Федоровичем на великие дела, что был готов с кулаками доказывать свое право на это. Тем более, что методы Шпанберга, мягко сказать, не нравились казакам. Как только станичники почувствовали опору под ногами в виде американской земли, они сразу же ощетинились и показали, что главенство Савелия Даниловича – совершившийся факт. Между тем, у Мартына Петровича Шпанберга было немало дел, на что ему и было указано. Прописать на картах глубины, найти удобные бухты, контролировать море, не впуская никого к местам строящихся поселений. Ну и еще одно. 300 человек-поселенцев с еще 400 солдат должны отправляться на Аляску и уже там строить русские форпосты. Причем очень желательно делать это уже сейчас. Иначе с наступлением осени колонистам станет крайне сложно отстроиться и хоть как-то освоиться на новом месте. Кроме того, 3 корабля предназначались для Охотска, и они должны туда идти и также, разгрузившись, забирать людей Василия Андреевича Хметевского, который должен был уже также добраться до Охотска по суше и рекам. «Ну, и с чего начнем?» – задал вопрос присутствующим на совете колонии померанцев. Это был совет 12 человек. Нет, никто не стремился специально подводить число членов совета под библейские нормы, но все посчитали число символичным и хорошим знаком. Главы ведомств встретились в большом шатре, что был поставлен на южном берегу реки Сакраменто. Сидели те, кто будет определять развитие Русской Америки в Калифорнии, даже не на лавках, а на бревнах. Можно было уже и стулья сладить, но вот на что расходовать человеческий ресурс пока не стоит, так это на комфорт. «Так почали уже, Савелий Данилович. Мои казачки глядят, леса окружные. По реке вверх пошли. Видали уже и тех индейцев в красной краске все, с луками, но не стреляли, а попрятались». Начал отчитываться будущий глава казачьей станицы русской, что предполагалось основать в верховьях реки Сакраменто. «Наум Никифорович, а ваши люди с казаками ходили?» – спросил Померанцев главу металлорудной разведки Наума Никифоровича Печного, которого в экспедицию приписал сам Демидов по воле цесаревича. «Так опасно еще». Пожал плечами молодой, но, как в личном деле написано Шишковским, весьма разумный человек. «А что мешает начать разведку рядом с городом? Ну, будущим городом?» Савелий Данилович замялся. «Петрополем». Такое название прозвучало впервые, и оно было инициативой, даже хулиганством Померанцева. Еще цесаревич предлагал назвать город, которому предстояло стать центром русской колонии, Новой Ладогой. Это была отсылка к начальной истории Руси, Старой Ладоги, откуда и пошла распространяться власть Рюриковичей вдоль торговых путей. Но Савелий был фанатом наследника. «Не создай себе кумира», — говорится в Священном Писании, и Померанцев получается грешен, что решил назвать город в честь Петра Федоровича. «Глины хорошие вчера нашли, но мы, как и все остальные, направлены на пахоту. Нет времени все хорошо проверить даже в 10 верстах вокруг». Печнов пожал плечами. «Митрофан Никитич!» Обратился Померанцев к главе сельскохозяйственного сектора. «Еще 4-5 дзен и сами справимся. Коль не посадим за раз жито, пшеницу, овес, то в наступном лете и себя не прокормим. Не корча об Аляске. А еще потат садить, сахарный бурак, подсолнух. Земли ж мало, жжем вокруг много леса», — жаловался Митрофан Никитич Горбатов. Горбатов был из имения цесаревича в Люберцах и слыл одним из деятельных помощников тамошнего управляющего Петра Евреинова. Он и сейчас уже многое сделал в колонии. Рьяно начал обеспечивать продуктовую безопасность. Это на совете Митрофан как-то растерялся, не выветрил из себя холопство, а следовало. почитай, министр ныне. За 2 недели засеять уже 110 десятин земли, ранее непахотной, пусть и плугами добрыми. Да такое кому под силу, когда вокруг не поля, а поляны с деревьями. Тем более, что из тягловой скотины только 5 коней. Благо, плугов много, веревок хватает, вот люди и запрягаются в тягло. А по промыслу что у нас? Задал новый вопрос Савелий. Вчерась 5 оленей добыли, да еще 2 хозяина, медведи то бишь. Рыбу в реке есть, уже вытянули 5 пудов. Поставили ульи, только 3 пчелиных семьи пережили переезд. Но сахарку подкинули, может, местные придут. Рассказывал глава промысловой добычи. Все то, что говорилось сейчас, Померанцев уже знал. Он беспощадно начал внедрять бюрократические элементы с отчетами и записями. Мало того, было 2 писаря, которые ежедневно делали копии всех документов. Через месяц 5 кораблей отправятся в обратную дорогу, и Савелий считал архиважным, чтобы цесаревич имел полную информацию о том, что и как происходит в колонии. А еще было бы очень хорошо найти то золото, о котором говорил Петр Федорович. Откуда он знал об этой реке и о местных индейцах, тем более о золоте, одно объяснение. Пресвятая Богородица, что явилась наследнику Российского престола, дала эти знания. «Иван Фомич», — обратился Померанцев к казачьему сотнику после некоторой паузы. «Берите рудознацев и на излучину Сакрамента идите. Я показывал вам, куда именно. Берите у флота лодки и идите. Не менее 1000 казаков нужно взять и 1000 солдат. С индейцами не воюйте. Попробуйте договориться». «Добро. Поутру пойдем, только с флотом сами говорите. Строптиву Ивона. А еще треба взять Альфонса», — сказал казак Иван Фомич Кольцо. Альфонсо Торрего был испанцем, которого нашли люди Шишковского. Авантюрист и бродяга по Европе. Данный персонаж был взят в плен после битвы при Берг-об-Зоме, где он воевал за французов. Бродяга рекрутирован в армию Морица Саксонского в кабаке, будучи пьяным. Но все эти злоключения были не столь важны, сколько то, что 40-летний испанец успел 6 лет быть при испанской колониальной миссии в Мексике. Изучал индейские языки и, по его уверениям, владел как минимум 3 наречиями коренных американцев. Проверить его никто не мог, сплошная тарабарщина. Да и только, но к экспедиции привлекли. Были среди русских колонистов еще 2 лингвиста-недоучки из русских мещан. Помощь от Ломоносова. Это были обнищавшие студиозусы, которых отказались учить профессоры из Академии наук, так как парни не имели возможности купить себе не то что бумагу, а и перо заостренное. Вот им и предстоит плотно заняться изучением индейского языка. Во время плавания парни много общались с Альфонсо и уже что-то дознали, но отмечали, что испанец нисколько не владеет индийскими языками, но знает некоторые важные слова, что уже хорошо. Дружба, мир, обмен, работа. Уже этих 4 слов немало для первоначального общения. Через 2 дня после совета Померанцев признал, что людям нужен отдых. Начались склоки, ссоры, попытки краж припасов и хмельного. И, как говорил Петр Федорович, если не можешь упразднить безобразие, возглавь его. Выкатили бочки с пивом и рисовой китайской водкой, зажарили добытых 3 оленей и еще долго варили жесткое мясо 1 немолодого медведя. Очень много их тут. Исторический факт. В Калифорнии в 18-м, в начале 19 веков, было много оленей и медведей. И стали праздновать на зависть караульным солдатам. Интересно, что китайцы не стали участвовать в этом безобразии, а попросились на работы. К концу месяца пребывания на новом месте случились 2 важных события. Когда в уже отстроенном остроге стало немного свободнее, закончились основные сельскохозяйственные работы, а часть кораблей с 300 людей и еще батальоном солдат отправилась на Аляску, случилось то, зачем и создавалась колония. В 1 солнечный день сотник Кольцо с главным рудознатцем пришли в большую избу, мэрию Петрополя. Лица 2 спевшихся, а местами испившихся, мужиков сияли. Печнов и Кольцов не были замечены в распитии алкоголя, но сегодня предстали перед Померанцевым сущими юродивыми. 2 молодых мужчины сдружились, и сотник, и рудознатец оба были казаками. Только Наум Яицким и приблизился в отрочестве к рудознатцам в охрану, где и пристрастился к делу аж до зуда фанатично. Батька его был против учебы, но переговорщики Демидова, которые не хотели своих опытных специалистов отдавать неизвестно куда, в какую-то Америку, нашли доводы для отца Печного, в том числе и звенящие. Казака взяли в оборот и год очень интенсивно учили, а Наум впитывал науку, требуя все больше знаний. «С чего начать, Василий Данилович? Презренная весть аль с благостной?» Смеясь, полный голос спросил Наум Никифорович Печнов. Это панибратство было нетипичным для рудознатца, и глава колонии несколько опешил. Однако счастье на лице Печнова было какое-то абсолютное, когда и обнять императрицу посмеешь, забывшись обо всем. «Что за презренная весть?» — спросил Померанцев. «Так вы же сами говорили, что...» Печнов заговорщицки начал озираться и потом, чуть ли не шепотом, продолжил. «Золото! Презренный металл!» «Вы нашли?» — воскликнул Померанцев, входя в похожее состояние, как и у Печнова, с казачьим охотником. «Хлопцы подтащили камень золотой, ближе к селению. Только мы во срок не стали доставлять». Крупнейший самородок, найденный во время калифорнийской золотой лихорадки, весил около 80 килограмм, — сказал Кольцо. Наступила тишина. Три человека стояли, не произнося ни звука, но внутри каждого бушевали такие эмоции, что, трансформируясь они в звуки, услышали бы и испанцы в Мехико, и североамериканские колонисты в Нью-Йорке. Все же Померанцев взял себя в руки, глубоко вздохнув и выдохнув, мэр Петрополи сказал. «Так, Наум Никифорович, начинай добычу, бери всех людей, что можно освободить от других работ. Скоро придут корабли, что исследуют берега до Аляски. Вот на них и отправим все золото. Ну а вам двоим дворянство будет. И серебро также. Есть у меня бумага на этот случай. Дам почитать. Но то презренная новость. Боюсь услышать о благостной». «А ты не бойся, Савель Данилович». Казах заговорчески покосился на Печнова, разгладил стриженную бороду. «У нас ен-то как. Венчаться треба, зато и 10 рублев дают. Сами казали об этом. А мы с индейцами сговорились, что помощь от них будет. За плату, но без обид. Сказали, что баб их них возьмем, коль Христа признают, и перед Богом венчанным будем». «Ну, так и хорошо». Уже предполагая некий подвох, с опаской в голосе сказал Померанцев. «То да, и они крест признают, только у них он с духами связан, носить станут без сомнения, а со временем и Бог примут». Действительно, индейские племена Невады, Калифорнии, носили на груди кресты, но ассоциировали их с духами. Продолжал тянуть суть новости сотник Исаул. «Ну?» — проявил раздражение Померанцев. «Вечером придет вождь племени Кашаев, они так себя прозывают, это как быстрые, и приведет трех дочек своих для вас, Савель Данилович, выбирать станете. Вождь его зовут Маковаян, медвежья кожа, по-ихнему. Он мирный и хочет и защиты, и союза. Кажа об обмене, они могут добывать много оленей, вот так вот». Закончил свой рассказ Иван Фомич Кольцо. «Он предлагал двух дочерей, если наш вождь сильный, то... Но ему объяснили, что у нас это грех», — добавил красок в сюжет Печнов. Повздыхал Савелий, но понял, что никак иначе не поступить. Да и что тут говорить, молодой организм уже требовал. И Померанцев заходил в некоторое заведение в Китае, крестился, но купил себе там женщину на ночь. С тех пор прошло уже много времени, хорошо, что на выбор девушки. Но если они все три страшные. До вечера Савелий был сам не свой, волновался. Молодой мужчина убеждал себя, что переживает по поводу налаживания отношений с аборигенами, от которых многое зависит. Начиная не войну с местными, то так и выиграют ее. Но сколько времени и даже жизни потеряют. Но на самом деле парень страшился увидеть некрасивых то ли карлиц, то ли великанш, может, толстых с большими носами или еще с какими-либо физическими непотребствами. Внешне взрослый и серьезный руководитель внутри себя еще не изжил детство с воспаленной фантазией. Но когда он вышел к уже прибывшему посольству с самим вождем рода быстроногих оленей во главе, то опешил. Рядом с достаточно мужественного вида мужчиной, опустив головы, стояли три практически обнаженные девушки. На них были только набедренные повязки. Савелий ощутил дрожь и непреодолимое желание накинуть ткань на одну из девушек, почему-то именно на одну. Эмоции возобладали, и Померанцев быстро снял с себя сюртук и накинул его на хрупкую и такую притягательную девушку. Она вздрогнула и подняла и сине-черные глаза, глубокие, ведьминские. Шансов устоять у Савелия не было. Понятливый сотник Кольцо, который уже успел побрататься с сыном вождя, даже угостить того сильно разбавленной водкой, выкрикнул одну из малочисленных русских женщин и наказал ей одеть девушек и после привести к общему костру. Оказывалось, что вторая дочка, вождя Маковаяна, теперь становилась суженой казацкого сотника. Такова была договоренность. Казак потому и отправился в далекие дали, что оказался бобылем. Уже как 4 года его молодая жена с дочкой угорели в доме, пока муж ездил на казачий круг. Когда из избы вышла его будущая жена, Галилехи, так звали девушку, что на индейском наречии означает «облако», Савелий поплыл. В русском сарафане дочь индейского вождя смотрелась краше всех женщин, что мужчина видел за свою жизнь. Вот только образ почти обнаженный, в будущем крещенной девицы Анастасии, не уходил из головы Савелия вплоть до венчания через 2 месяца. Да и позже образ девушки, даже в ее присутствии, обросший уже другими интимными подробностями, продолжал будоражить мужское естество главы русского строящегося города. Были сыграны 16 свадеб, вручены специальные колониальные паспорты подданства Российской империи, и стало очевидным, что колонии быть. Глава 5. Юго-запад Аляски, август 1749 года. Дмитрий Леонтьевич Овцин был несколько разочарован, когда его корабль отправился на север от строящегося метрополя, еще не города, но способного стать таковым. Очень уж понравился офицеру климат Калифорнии. Да, засушливо, жарко, но Овцину, который много времени провел в условиях вечной мерзлоты, такая погода была по душе. Кому как не Дмитрию знать, насколько бывали суровыми места, куда сейчас двигался осколок экспедиции. Однако привыкший к лишениям за годы исследований русского севера Овцин в предвкушении великих свершений быстро перестал хандрить. Как-никак, но именно он сейчас главный человек на 3 линейных кораблях, одном торговом и еще 2 фрегатах. Считай, вице-адмирал, но пока лишь капитан 3-го ранга, и то благодаря цесаревичу, который вернул отнятый чин и даже наградил следующим. 516 колонистов – вот его подчиненные в ближайшее время. И если он станет переживать и критиковать жизнь, которая им предстоит, то люди потеряют всякий смысл в том, что необходимо свершить. А без веры в Бога, в себя и в то, что ты делаешь, ничего не получится. Точку, которую определили для будущего города Новоархангельска, Овцин нашел быстро. Такую бухту пропустить сложно. Но только удачи, али божественного провидения, как думали практически все члены экспедиции, присутствовало. Это было везением или еще чем, неважно, нашли и слава Богу. Вот только на этом хорошие новости закончились. Первым на берег поспешил 10 казаков, которые некогда прошли, пусть и короткий, курс обучения в пластунском батальоне при цесаревиче. Вернулись 4 человека, из которых 1 был серьезно ранен. Не вернулся бы никто, если не самопожертвование казаков. Станичники, как только поняли, что попали в засаду, разделились. В то время как 1 пятерка стала отстреливаться и сразу же пошла в атаку, другие 5 казаков устремились обратно. Местные индейцы племени тлинкитов оказались агрессивными и настроенными враждебно, поэтому пришлось организовывать целую военную операцию по высадке. 3 корабля начали бомбардировку местности, особенно накидывая по лесу на склоне одной из гор. Именно там и поджидали русских казаков аборигены, чтобы напасть из засады. В зрительную трубу было видно, что канониры попадали в цели. Люди разбегались и устремлялись дальше от побережья. После началась высадка десанта и зачистка местности. 40 тлинкитов оставили свои жизни у удобной для города бухте. А потом начался каторжный труд. Нужно было успеть за 1,5 месяца не только построить дома, но и организовать необходимые фортеции. Тлинкиты же старались нападать на русских колонистов, постоянно теряли уже 10 своих соплеменников. Великолепно показывали себя многоразрядные пистоли Данилова, но аборигены не отступали. Вот только настолько большой расход пуль и пороха привел к осознанию, что при текущей интенсивности обороны пройдет не более месяца, и пистоли, как и фузеи, могут оказаться ненужными железками. Было еще немного арбалетов с ограниченным количеством болтов, но и они вряд ли бы решили проблему. Вопреки, но худо-бедно построиться к началу сентября получилось. Отстроили форт, большие избы для размещения сразу до 20 человек, кое-кто называл эти строения казармами, скотники, склады, тренировочные площадки. Чего не делали, так не обрабатывали поля. С сельским хозяйством, с выращиванием репы и потата разбираться будут, когда будет и более безопасно, да и пора года не предполагала землепашной работы. «Господин капитан 3-го ранга!» — обратился к Овцину мичман Колесников, когда глава поселения собирался спать. Время подходило к полуночи, и Дмитрий Леонтьевич уже изготовился ко сну. Запланированное посещение царства Морфея должно было состояться после того, как Овцин выпьет 2 стаканов водки с перцем в качестве лекарства от сырости, ну и чтобы снять напряжение дня. «Что, мичман?» — отрешенно спросил Овцин, пряча стакан с водкой. Глава колонии никогда не появлялся перед подчиненными в охмели, мог выпить водки только уже тогда, как приготовился ко сну. «Пропал мичман Сергей Иванович Зейский», — коротко, без подробностей ответил Колесников. Овцин мычал, стиснув зубы, чтобы не сорваться перед подчиненным на мат. «Со вчерашнего вечера его не видели, до этого был в дозоре. Плутонг, с которым он ходил, не стал сообщать, что командир ушел, так как солдаты получили приказ Зейского молчать», — добавил подробности мичман Колесников. Овцин сперва хотел что-то делать, бежать, спасать. После героического сражения у острова Мадагаскар, да и в условиях ограниченности общения с образованными людьми, он подружился с Сергеем Ивановичем Зейским. Потом Дмитрий Леонтьевич часто разговаривал со своим приятелем, делился своим опытом. Однако что-либо делать для прояснения ситуации с мичманом было поздно. Солнце уже давно зашло, а в темноте, в условиях практически осады, было невозможно вести людей в поиск. Сгинут. «Ждать. Усилить дозор и всем приказ никуда не отлучаться. Пусть наутро пройдут к тому месту, откуда шел Зейский». Отдал распоряжение Овцин и достал новый штоф водки. Ему понадобится больше, иначе Дмитрий Леонтьевич просто не уснет. Утром никто не нашел мичмана Зейского, как и в течение 3 дней. Но вот на 5-й день отсутствия, когда мичмана успели помянуть, благо не отпели, Зейский пришел сам. Но только это хоть и был Сергей Иванович Зейский, но точно не мичман русского флота. Да и на дворянина он был не похож. Одет Сергей Иванович был в традиционной шубе тлинкитов, был в сопровождении 3 мужчин-индейцев и, судя по улыбке, чувствовал себя в прекрасном расположении духа. Овцин не знал, пороть или хвалить Зейского. Скорее, второй вариант. И дело не в том, что дворян не порят, а в том, что мичман принес хорошие новости и, скорее всего, мир. Но за слушание так по-отечески можно было и выпороть. Тлинкиты не выдержали войны с русскими. Нет, они бы и дальше беспокоили колонистов, но жуткие потери среди мужчин сделали роды, ближайшие к поселению пришлых людей, слабыми, и они, объединившись, ушли на восток, не имея возможности контролировать территорию. А вот уже бывшие ореолы расселения начали занимать алеуты, которые были настроены более лояльно, не чурались торговли и в целом стремились к взаимодействию с белыми людьми, что смогли прогнать воинственных и, казалось, непобедимых тлинкитов. По упоминаниям современников, с аборигенами действительно были целые войны, в частности с тлинкитами, в то время как алеутов привлекали и к торговле, и во всевозможных работах. Даже русский Форт Росс был частично заселен именно алеутами из Аляски. Вот и пришло посольство, они хотели прийти ранее, но белые люди застрелили 3 из мужчин, приняв за тлинкитов, поэтому алеуты и боялись. Если бы не пример своих соседей, алеуты также начали войну с пришлыми. Но старейшины родов оказались мудрее воинственных тлинкитов. Места же, что занимали ушедшие, были и теплее иных, и богаче на рыбу, а также на каланов, соболей и речных бобров. Вот и предлагали алеуты за союз и торговлю меха, за которым и пришли белые люди. А взамен русские должны были торговать с ними своими железом, стеклом и защищать алеутов от тлинкитов. Овцин возблагодарил Бога за то, что Зейский такой фатальный идиот, ну или безбашенно смелый человек. Мичман увидел, что аборигены уже не стреляют из своих луков, что пытались подойти и поговорить, но напуганные солдаты всегда открывали огонь, даже по теням. И решил Сергей Иванович сам пойти к местным, он понимал, что колонисты обречены быть запертыми, и не получат не то, что прибыли, но и введут экспедицию в большие убытки, если не договорятся с аборигенами. А ведь скоро весной должны прийти люди из Охотска, и предполагалось основание еще 3 поселений. Вот и пошел Зейский на риск и выиграл, превратившись в одну из многих легенд о первопроходцах Русской Америки. Вена, 1 сентября 1749 года. Мария Терезия была в смешанных чувствах. С одной стороны, воспитатель 8-летнего сына Иоганн Христоф фон Бартенштейн не перестает хвалить будущего императора. Дочь Мария Анна в неполных 11 лет уже заставляет католических священников копаться в Писании, чтобы найти ответы на весьма замысловатые теологические вопросы девочки. Остальные 5 деток также радовали. Очень жаль, что Мария Каролина и Мария Елизавета не дожили до сегодняшнего дня. Императрица была вновь беременна и очень надеялась, что в ее семье появится еще один мальчик, и трон только окрепнет. Но кроме новостей о детях, которые для императрицы были главными среди прочего, Иоганн Христоф фон Бартенштейн принес и другие. Тут уже недостаточно наслаждаться рассказами об успехах детей, нужно было тщательно думать и принимать решения. Мария Терезия умела работать, развлекаться не научилась. А вот работать, быть доброй католичкой, заботливой матерью и верной женой – это сущность императрицы. В кабинете присутствовал и канцлер Австрийской империи Антон Корфиц фон Ульфельд. Ранее Бартенштейн был канцлером, но неудачи во время войны за австрийское наследство вынудили императрицу принять его отставку и назначить воспитателем наследника. Однако именно бывший канцлер и был главным советником во всех международных делах. Фон Ульфельд же оказался неплохим исполнителем. На такую щепетильную тему, что действующий канцлер остается без влияния, никто не распространялся, и Антон Корфиц всегда присутствовал во время общения Марии Терезии с Бартенштейном. «И как так получилось, что Австрия вынуждена выполнять свои обязательства для России, а не наоборот? Вы же все утверждали, что русской кровью мы заменим австрийскую, а сейчас вынуждены реагировать и уже тратить свои ресурсы, которые так нужны для сдерживания Фридриха. Уже пришлось отзывать посла из Петербурга, так как Бестужев-Рюмин каждый день спрашивает фон Претлока, когда уже Австрия начнет выполнять свои обязательства». Сдержанно, но с суровой решительностью говорила Мария Терезия. «Ваше императорское величество, уже пора и посылать войска. Русские вошли в Рымник, взяты Фахшаны, Бухарест не защищен», убеждал императрицу в нужности активных действий Бартенштейн. «Где сконцентрированы наши войска?» спросила Мария Терезия. «Позвольте пригласить генерал-фельдмаршала Карла Йозефа Батьяни, ваше императорское высочество», спросил канцлер после переглядывания с бывшим канцлером. «Даже так? Вы, господа, предусмотрительны, но и скоро в принятии решений. Я не назначала Батьяни командующим». Императрица строго посмотрела на бывшего канцлера. «Он командовал австрийскими войсками во время войны с Османской империей в 1739 году. Венгер знает об османах все, что можно знать, ваше императорское величество. Вы желаете вызвать кого-то иного из ваших фельдмаршалов?» Бартенштейн склонил голову. «Прав ты, Плут, но спросить тебя за самоуправство было нужно». Императрица махнула рукой в сторону двери. «Зови уже». В кабинет вошел 52-летний мужчина. Бодрый, с идеальной осанкой и относительно стройный, без видимого лишнего веса, но с небольшим животом. Он был чернявый и чем-то даже схож по типажу с турками. Вот только одет в строгое европейское платье. Генерал-фельдмаршал рассказал, что в районе не так бы и давно потерянного Белграда турки сосредоточили 33-тысячную армию. Хотин русские осадили и пока не штурмуют, но перерезаны все коммуникации и крепость обречена. Русская армия же стремительно наступает и не дает султану опомниться. «Если мы ударим по нашей крепости Кронштадт, передислоцировав все войска из Валахии, то до Бухареста у турок нету сил, могущих воспрепятствовать. Вот только, ваше императорское величество, мы не успеем, если русские сохранят темп. Предлагаю ударить по крепости Журжа, чтобы не дать русским форсировать Дунай. Также ударить и в сербском направлении, чтобы взять Белград». Генерал-фельдмаршал замялся. «Вынужден сказать, что наша армия не готова. Мы не предполагали войны с Османской империей». «Это главный аргумент в нашем бездействии и неисполнении союзных обязательств. Но отговариваться тем, что Россия не предупредила нас в установленной форме, уже нет возможности», — сказала императрица. «Тогда Белград и марш к Бухаресту», — констатировал Барнштейн. «Действуйте. Нельзя русским дать возможность войти в Болгарию и Сербию. Там они получат поддержку славян, и мы лишимся лояльности сербов. И так уже многие из сербских гайдуков перебрались в русские окраины». Мария Терезия задумалась. «Откуда у русских столько сил? Может, они наш главный враг, а не король Фридрих?» «Русские словили османов в период перевооружения и реконструкции крепостей. Старые алаи расформированы, а новые не укомплектованы. То же самое и с крепостями, которые частью разрушены, чтобы быть обустроенными по европейскому искусству фортификации», — ответил Батьяни. «Если так, тогда Елизавета оказалась весьма прозорливой правительницей, иначе Россия умылась бы кровью, а северные варвары нашей империи еще нужны», — успокаивала себя Мария Терезия. Крым, 21 сентября 1749 года. Обсудив план дальнейшей войны, я отбыл в Крым, чтобы своим присутствием показать крымским беям всю серьезность ситуации. Взяв полк лейб-драгунов и еще два полка казаков, как и своих телохранителей, я отправился в Бахчисарай. Перед моим отбытием был утвержден план дальнейшей войны. Скорее даже не войны, а принуждению к миру. Мы выдыхались, снабжение, как ни старались командующие, да и я, постоянно задерживалось. Возникало много административных вопросов на оккупированных нами территориях. Так местные элиты не спешили сотрудничать, опасаясь, что русские тут ненадолго. Между тем люди шли за решением своих многочисленных проблем именно к командованию российских войск. В Молдавии ситуация была проще. Там даже приходили, и их было много, добровольцы, что организовывались в отряды и направлялись к расположению русских войск уже вооруженными. По дороге такие молодцы не всегда действовали, ориентируясь на мораль и этику. Ну а обвинять в ситуации местные жители пробовали именно русских. Поэтому мирный договор уже нужен всем. Как ни пышься и не кричи пафосные речи, про всех победим. Нуждалась Россия в передышке. Нельзя объять необъятное. Армия устала, много раненых. Растянулись коммуникации наряду с тем, что захваченные территории требовали немало отвлечения сил на гарнизоны и контроль основных дорог. Да элементарно бомб не было. Образовался дефицит пороха. Пусть провизии и хватало, немало было захвачено у турок, но и она стремительно проедается. Даже недостача повозок в почти 1000 единиц сильно сковывала действия наших войск. А трофеев на 1000 повозок набрали, и не все местные маркетанты покупают турецкие вещи. Присытились. Еще учиться и учиться воевать, а еще больше обучаться военной логистике. Так что нужно перед турками блефовать. Угрожать, но и стремиться к миру, иначе война войдет в стадию, когда потребуются и дополнительные деньги, и новые рекрутские наборы, и напряжение промышленности и общества. Через пленных турок были переданы предложения султану Махмуду I. Ему предлагалось признать потерю Молдавии, Северного Причерноморья, Бессарабии, установить границы по Дунаю, то есть фактически по линии соприкосновения. Крым и Кубань не рассматривались в проекте договора, так как Крымское ханство заявляет о своей независимости и будет самостоятельно решать вопросы своего будущего. Кроме того, порта обязана будет гарантировать проход как русского военного флота в Черное море, так и торговых кораблей в Средиземное море с русскими товарами. В противном случае Россия предложит войну и уже готова зайти в Болгарию и на Кавказ. Угрожали и отторжением островов в Эгейском море, так как русский флот там теперь хозяин. Проект данного договора с поправками был уже как несколько дней назад прислан из Петербурга. Ох, и чувствую, как меня в Северной Пальмире полоскали, что много на себя беру. На подъезде в Хабиджей до меня дошли новости. Австрийцы начали, наконец, активные действия и выдвинулись к Бухаресту и Белграду. Впечатленные нашими победами, они стремились откусить свой кусок пирога и перерезать нам путь вглубь Балканского полуострова. Политика. Нужно зафиксировать, сколько именно телились вступать в войну наши союзники, чтобы при удобном случае сыграть эту карту в будущем. И такие действия австрийцев были учтены. Теперь османы еще больше должны испугаться и задуматься уже о своей государственности. А русские войска получат передышку, чтобы в феврале-марте, при необходимости, сделать рывок к перевалам и к Варне, а может и раньше. Уже в Бахчисарае Вестовой принес еще новости. Австрийская армия под Бухарестом натолкнулась на османскую армию, составленную скоро из собранных военных частей гарнизона Константинополя и иных греческих городов, а также переправленных сил из Малой Азии, как и боснийских и регулярных частей. Вышла кровопролитная битва, в которой напряжением последних сил победили австрийцы. Но пиррова победа вынудила австрийского генерала-фельдмаршала Карла Йозефа Батьяни остановить наступление на Белград и срочно восполнять свои потери под Бухарестом. Оказывалось, для австрийцев важнее перекрыть русским путь, чем даже взять сербский Белград. Я прочитал письмо о действиях союзников прямо перед тем, как зайти в зал ханского дворца в Бахчисарае, где уже собрались крымские беи из оставшихся в живых и тех, кто не уехал. Молчание. Вот как меня встретили. Никто не встал, не поклонился, только с презрением смотрели на казаков, которые заняли свои места по периметру помещения. Пусть считают, что я боюсь с ними оставаться наедине. Мне все равно. Безопасность превыше, чем хвастовство своей удалью и бахвальство безрассудностью. Дворец также оцеплен, даже 5 орудий подтянули. Разведка говорила, что все в порядке, вооруженных людей, кроме русских, в Бахчисарае не было, но мало ли какие непримиримые решатся на глупость. Языком общения был выбран французский, и мне отрадно знать, что вы владеете этим европейским языком, хотя я предпочитаю русский. Сказал я на языке Вольтера. Слова были произнесены только, чтобы нарушить тишину. «Ваше императорское высочество, вы разве не понимаете, что сейчас русский язык для нас наречие траура и беды нашего народа?» Высказался один из присутствующих за большим столом. «Хотите начать разговор со взаимных обвинений? Хорошо, я кратко по верхам опишу историю отношений наших народов», сказал я, максимально добавив металла в голос. «Пришел Батухан, сжег наши города, увел наших людей, обложил Русь данью. Исчезли наши ремесла, обезлюдила земля. Потом сколько раз ваши ханы-чингизиды сжигали Москву, другие города. Сколько людей увели и продали на арабских рынках. Как заставляли унижаться геауров, коими нас считаете. Когда вы слышали плач ребенка и пожалели его, когда мольбы славянских девиц останавливали насилие. И сейчас уже ваши женщины плачут, ваши девицы честь свою теряют. То в прошлом, и мы ушли из России». Решил вступить в историческую дискуссию еще один знатный татарин. «Мы выгнали вас, ценой неимоверных усилий, тратя огромные средства на строительство укреплений в пограничье. Но когда был последний большой набег на наши поселения? Можете молчать. Это было в тот месяц, когда началась война. И закончим ворошить историю. Я пришел, чтобы обрисовать наше будущее». Я кивнул своим помощникам, и они стали раскладывать листы бумаги напротив почти каждого из присутствующих крымцев. Почти, потому что за ночь переписать бизнес-план развития Крыма 32 раза было крайне сложно. «А что будет с нашими мечетями?» — спросил кто-то нетерпеливый. «Они останутся, даже обещая построить большую мечеть, где скажете за мой счет. Основать медресе, чтобы там учились все мусульмане России, таковых немало. Но и церкви строиться будут, как и православные приезжать станут. Учить же станете в верноподанических традициях или никак?» Ответил я под недовольный гул собравшихся от последнего заявления. Я понимал, что с таким контингентом нужно строго, деспотично. Пару голов отрубил, получил уважение. Но я хотел их вовлечь, сделать сообщниками, чтобы этим беям был невыгоден сепаратизм. Насильно мил не будешь, так в народе говорят. Да и куда мне девать этих людей? В Сибирь не пошлешь, они там не нужны, с их просто непониманием сельского хозяйства, как и промыслов. Но со своей верой к очень традиционным сибирякам это резня. В Америку, как я уже отшучивался, может, кого и можно, но малым количеством. Не делать же там колонию мусульманской. Если, к примеру, 1010 перенаправить в Калифорнию. Да и там, что они станут делать? Поля возделывать? Смешно. А чтобы, к примеру, разводить овец и коней, больше 100 человек не нужно. Еще для так 30 более непотребно будет. Итак, кратко. Остальное прочитайте и примите решение. Сразу говорю, что Крым перестает быть самостоятельной державой и признает себя уже не вассалом России, а становится губернией. По сути, присоединяется к нашей империи. Раздался гул, и я достал револьвер и сделал сразу 3 выстрела в потолок. Это произвело должное впечатление, и беи решили судьбу не испытывать. Большинство собравшихся стали вчитываться в разложенные копии плана. Были и те, кто пренебрежительно отодвинул от себя бумагу. А ведь самые непримиримые и вовсе не приехали. Работа тут еще и работы. Не вынуждайте искать других ваших соплеменников, которые были бы более договороспособны, а вас хоронить. Я понимаю, что заставить вас работать на земле непродуктивно. Продолжил я говорить на французском языке. Предлагаю заняться прежде всего разведением коней. России нужно много коней и для армии, и для хозяйства. Кроме того, сколько бы вы ни продали шерсти, всю куплю. Что касается иных статей сельского хозяйства, то выращивайте фрукты и, прежде всего, виноград. Вера запрещает вам пить хмельное, так и не пейте. Нанимайте армян, русских, греков, пусть они работают на вас за плату, производя вино, кое в России продавать можно с выгодой. Вы все, когда того захотите, станете полноправными подданными России. Знатные люди, то есть именно вы, лично получат русское дворянство и титулы, как некогда казанские ханы. Можно открывать мануфактуры по выделке шерсти и шелка. Голодать не будете. Что же может вам помешать нанимать тех же славян за оплату, чтобы возделывали поля под пшеницу или другие культуры? Если только воды мало, ну и сами думайте. Можете, когда станете русскими дворянами, сдавать свои земли в аренду евреям или русским купцам и промышленникам. Много простора для сотрудничества. И последнее. Сейчас я сдерживаю своих воинов, но любое неповиновение – и я не устрашусь крови, как не устрашился ранее, когда заходил в ваши города и поселения. Семьи тех мужчин, что в дальнейшем возьмут оружие, будут высланы на поселение в Сибирь, будь мужчина жив или еще пока не пойман и прячется в горах. Поселенцев же, кто по своей воле решит покинуть Крым, трогать не стану. Хотят к султану, пусть идут. Вместе с тем, каждый может обратиться, как верноподданный, ко мне за правдой. Я все сказал. Еще неделю я провел в Крыму, проследил за ротацией воинского контингента, поспособствовал составлению поезда беженцев в Оренбург. В основном женщины и дети, у которых не было вообще средств для существования. Ну и после устремился в Петербург. Беи толком ничего не ответили, лишь покорились, но потому что обострения не случилось, я почти уверен, результат будет. Да, вереницы беженцев покидали полуостров, но это движение не приняло катастрофический характер. Тем более, что уже скоро на свободных землях можно расселять и русских, и подданных Российской империи инородцев. Свято место пусто не бывает. Дворец султана Махмуда I, 19 октября 1749 года. Уныние, раздражение и ненависть все одновременно испытывал султан. Отчаявшись изменить ситуацию в войне, Махмуд то горевал, то кричал на своих подданных, требуя от них невозможного, то плакал и смеялся. Но султан и его диван правительства не возлегали без дела. Пытались нивелировать ситуацию. Военачальники старались собрать войско из отдаленных регионов империи, но сразу же сталкивались с тем, что нарастали внутренние противостояния. И уже местные князьки начинали считать центральную власть слабой, отговариваясь от участия в деле спасения империи. В Египте, как только ушел 20-тысячный контингент, сразу же вспыхнуло восстание. Такое же произошло и с армянами, волновались и курды. Пришлось возвращать часть войск и жестоко подавлять инакомыслие. Кроме того, безнаказанные действия русского флота привели к тому, что резко упала международная торговля. Практически иссякла помощь от французов. Тайные союзники рассматривали вариант задействовать свой флот и проучить русских. Но Франция была столь впечатлена победой русского флота в третьей битве при Лепанто, да и собаки, еще одно грубое прозвище англичан, которым их одарили французы, вряд ли воспользуются ситуацией и не усилят напор на лягушатников. И еще то там, то сям взрывались османские пороховые склады, что привело Османскую империю к резкому дефициту пороха. И не только русские шайтаны совершили диверсии. Нарастала партизанщина и в Боснии, и в Сербии. Меньше в Греции. Но с порохом помогут, тот же Фридрих обещал. Люди прусского короля сейчас ищут возможности сделать поставки, и не только пороха. Русские практически молниеносно захватили огромные территории. Французы оправдывались тем, что так, как русские воюют, никто в Европе не делает. Обходить крепости и стремиться взять под контроль как можно больше территорий, воевать на коммуникациях, совершать засады прямо в тылу османских войск. Сами франки не были готовы к такой войне и даже сдерживали османов, которые как раз могли применить свой опыт в выявлении партизанских отрядов бунтовщиков. Был еще один фактор – волнение непосредственно на Балканском полуострове. Те же греки, черногоры, сербы, да и болгары только и ждут орудия для восстания. И тут репрессиями проблему не решить. Султан понимал, что такой козырь, как партизанская война на славянских землях, еще может быть сыгран, тем более с господством русского флота, который также не дает направить большинство войск на войну. Угроза морского десанта вынуждает держать в портовых городах серьезные гарнизоны. Еще и стервятники-австрийцы вероломно напали, нарушив мирное соглашение. У русских хотя бы был повод. Крымские татары действительно совершали набеги за Ясырем, да и приютили беглых поляков, которые что-то там сделали московитам. Султану приносили русскую газету и журнал, и пусть с опозданием на месяц, но Махмуд знал отношение к войне в русском обществе и даже немного проникся ситуацией, пусть и злился в определении исторической роли его империи. «Мсье де Ламер», пренебрегая придворным этикетом, султан первым обратился к военному советнику от Франции, когда тот вошел в приемный зал султана. «Вы хотели видеть меня, а я вас. И начну говорить именно я, оставляя вашу лесть на потом. Итак, увеличения помощи от Франции я не вижу. Пруссия предложила свою поддержку сразу же после того, как Австрия начала боевые действия, но пути доставки этой помощи крайне ограничены. Мне нужны деньги, оружие, порох и не менее 30 тысяч ваших войск». «Это невозможно», — не поднимая глаз, ответил Александр де Ламер. «Я это знал и собираюсь начать переговорный процесс с Россией. Они передали свои предложения, которые невозможны, но я буду вынужден разговаривать с Петербургом. Мы собираемся фрондировать переговоры, затягивать их всячески, но если русские пушки будут направлены на мой дворец, то я подпишу все, что мне предложат. Впрочем, так поступили бы и французы. Относительно вашей страны меня интересуют две вещи. Первое. Оценка вероятного сведения войны в ничью. Тогда часть территории я верну себе. Вторая. Как скоро Франция перевооружит мою армию, обучит новобранцев и обяжет своих офицеров служить в моих войсках, чтобы я планировал реванш. Деламер замялся. Установилась пауза, а султан прожигал взглядом француза. Только через пару минут Александр ответил. «Русские должны выдохнуться, скоро зима. Но и весной вам будет нечем их бить. А к ним придет и подкрепление, и флот продолжит блокаду в Эгейском море. Может, русские попробуют пробиться через заливы. Ваша империя будет задыхаться от постоянной войны и восстаний. Моя же страна уже готовится к иной войне. В Европе и колониях». Вполне честно ответил француз. Султан махнул рукой, и его личный телохранитель профессионально быстро и ловко вогнал Деламеру нож в сердце так, чтобы не замарать красивый напольный ковер. «Собирайте все, что есть, и ударьте по австрийцам. Моей армии нужны победы, чтобы поднять боевой дух. Австрийцы же не готовы к войне вовсе. Русские сейчас сделали паузу и дают своим союзникам волю», — сказал султан, встал со своего трона, пренебрежительно переступил через труп француза и удалился в покои. Петербург, 1 ноября 1749 года. «И у Бога, и у черта на одном, видать, счету. Эх, российские дороги, 7 ухабов на версту». Вполне реалистичное замечание в песне, которая звучала в «Гардемарины вперед». Когда выдвигался в действующую армию, дороги казались более презентабельными. Сейчас же, особенно после начавшихся дождей, местами шестерка коней не тянула ни самую тяжелую карету. В любом случае лошади изматывались вдвое быстрее. В какой-то момент я психанул, сел верхом на коня и с сотней лейб-драгунов рванул вперед. Уже к вечеру я понял, что погорячился, когда, несмотря на плащ, вымок до нитки и продрог. Думал, что заболел и даже сутки провел в ближайшем к Сумам селе. Но обошлось. Вообще здоровье стало каким-то необычным. Ни одной подхваченной инфекции после слияния сознаний. Просто отдохнув и ощутив себя здоровым, на следующий день вновь пересел в карету. Во-первых, нужно работать, а в карете с горем пополам это делать можно. Во-вторых, не было смысла заниматься самобичеванием, проявлять бахвальство и лишаться хотя бы элементарного комфорта. Царь я, а ли не царь? Конечно, еще не царь, но рассчитывал им быть. Если, когда я ехал в армию или во время деловых поездок на Урал, я меньше обращал внимания на людей вокруг, будущих своих подданных, то сейчас старался и приглядываться, и даже несколько раз общался с людьми, как тут говорят, подлого сословия. Вывод: и без крепостничества хватает притеснений для людей и экономических принуждений. Народ живет плохо, но и стремлений что-либо менять нет совершенно ни у народа, ни у власть имущих. Как создавать в Российской империи спрос, чтобы побуждать открывать производство и углублять товарно-денежные отношения? Очень сложная задача. Редкий крестьянин, будь у него даже серебро, решится купить новый плуг улучшенной конструкции. Дед его сахой да ралом пахал, чего уж ему начинать да тратить деньги на плуг? Нет, крестьянин понимает, что этот плуг лучше, да вот только своровать его могут. Али сломается, али барин заберет. Али... таких али придумает не желающий что-либо менять крестьянин с 1000. Даже не догадываясь о существовании такой цифры. Это следует ломать, изменять, вычленять из более способных крестьян, мещан, да и выдавать им возможность проявить себя. И когда-то критическая масса понятливых и предприимчивых крестьян станет доминантой. Вот тогда все будет хорошо. Когда сие будет? Как приблизить момент? Вот, к примеру, на фронтире, кое являлось Малороссия, гетманство, земли слободских казаков, тут возникает множество возможностей. Именно здесь, если угроза столкновения между многими силами исчезнет, может получиться регион со свободной рабочей силой, умеренным климатом, богатыми полезными ископаемыми и, как следствие, развитием промышленности. Соль в большом количестве есть, поля для выпаса скота на диком поле найдутся. Леса мало, но на самое необходимое и его хватает. В том числе и по Днепру сплавлять можно. А воды в Днепровском бассейне предостаточно. Между тем, крепких хозяйств немного даже в Черниговщине, которая уже достаточно времени является вполне спокойным регионом. А вот почему, я не понимаю. Возможно, из-за отсутствия той же промышленности. Дай крепкому, трудолюбивому, да еще многодетному хозяину плуг, коня, да семена хорошие. Он же должен горы свернуть, стать крепким кулаком и опорой для государства. Столыпинщина какая-то получается. Да и всем раздать, так и денег не напасешься. Это деструкция какая-то.